Кнут Расмуссен, о котором я уже упоминал. А в наши дни канадский писатель Фарли Моуэт описал историю их гибели. Можно много писать о философии эскимосов. Им не откажешь в мужестве. Но они предпочитали утверждать свое место под солнцем не оружием, а умением жить там, где другие не могут. Разумеется, им приходилось и воевать. И, разумеется, они дошли до изобретения защитного панциря. Но панцирем они защищали только спину, а не грудь, как это делала военная цивилизация всех народов. Так, по-своему мудро, они решали военную проблему тыла. У эскимосов потрясающая устная история. Цикл легенд о том, как гонимое голодом племя уходило во льды с островов канадского архипелага еще ближе к полюсу, в интуитивной надежде набрести на обетованную землю, по эпической силе не уступает знаменитым эпосам других народов. Этой землей оказалась Гренландия. Они не успокоились до тех пор, пока не добрались до самой северной ее точки. Дальше уже не было ничего. Оставалась макушка земного шара. Кто знает, может, они и туда сходили проверить. Кстати, слово «эскимос» недавнего и чуждого им происхождения. Сами себя они всегда называли «инуиты», что означает просто «люди», если угодно, «настоящие люди», «подлинные люди». Последняя редакция мне лично нравится больше всего. Размышляя над всем этим, я искоса поглядывал на нашего инуита из бухты Провидения Гришу Гергультагина, который нанялся в партию рабочим и переводчиком. Гриша стоял у поручни, смотрел на берег и с великолепным искусством насвистывал популярную мелодию тех времен. «Хороши весной в саду цветочки». У него было сухое, горбоносое индейское лицо. На берегу виднелся костер. «Охотники», — сказал Гриша, — «моржа убили». «Печенку варят», — он вздохнул. «В Нунлиграни попробуем», — снова вздохнул Гриша. «Сейчас, если на самолете лететь, по всему берегу наши костры. Сейчас все охотники на вельботах. Моржи идут на север». Темный берег медленно полз и полз за бортом. Солнце поднялось выше, и в какой-то момент берег вдруг вспыхнул радостным желтым светом. Горы отступили, а берег желтел, как будто на него светили цветным прожектором. В трюме слышались возня и грохот. Оказывается, ольховик с позаранку заставил всю партию пересматривать, пересчитывать ящики, отмечая наличие в длиннейшем кондуите. Стойбище Нунлигран было последним цивилизованным местом на нашей дороге, и начальник боялся что-либо позабыть и снаряжение. Я в качестве подвахтенного был свободен от работы, и потому, расстелив прямо на палубе за надстройкой спальный мешок, улегся на него. С моря к тундровому берегу со свистом проносились стаи гак. Было ясно и холодно. Проснулся я от тишины. Ровный гул машины, который был слышен в трюме, стих. Пароход замер. Около поручни на палубе стояла вся наша партия. Белёк забрался в ледяные поля. Берега не было видно. И по-прежнему был штиль. Пароход долго выбирался задним ходом, рискуя обломить винт, делал развороты, и, наконец, на самом малом ходу капитан начал раздвигать льдины корпусом судна. Лёд скрежетал о борт. Вчерашний кочегар подошёл ко мне, склонился через поручни, сплюнул и сказал сакраментальные слова насчет обшивки корабля,